Глава 153. Ответ инока брату-мирянину. В Константинополе были два брата-мирянина. Они были очень набожны и много постились. Один из них пришел в Раиф, отрекся от мира и стал иноком. После пришел к нему в Раиф оставшийся в миру брат навестить брата-инока. Живя у брата, мирянин увидал, что инок, брат его, принимает пищу в 9 часу, и, соблазнившись, сказал ему: «Брат, в миру ты не вкушал пищи до заката солнца». Монах отвечал ему: «Это правда, брат, но в миру я насыщался через уши. Пустая людская слава и похвалы немало питали меня и облегчали труды подвижничества».